не разыграть нам и картишку частной собственности, так как и для нас, и для противника настоящая крепкая частная собственность – смерть. И мы, и они можем политически существовать только в условиях распределительной системы, когда на распределении сидят наши люди и распределяют нам и кому мы скажем. Нашему государству еще долго оставаться марксистским. В марксистском государстве принуждение и распределение есть два источника, две составные части власти. Разве только демократическая, сбросившая, как змея, старую шкуру, партбилеты, мразь хапает наглее нас, прет в частнособственнические структуры, не понимая, что будет выброшено, подобно использованному презервативу, как только эти структуры достаточно окрепнут. Нужда будет в таких, кто может производить, организовывать, генерировать идеи, а не в таких, кто распределять, воровать, генерировать маразм. Нет ни нам, ни им спасения в национальном, ибо и мы, и они исповедуем марксизм, а марксизм изначально и прежде всего враждебен любой национальной идее. Царская Россия с ее государственными, общественными, основанными на национальных особенностях русского народа, частной собственности, православной религии, институтами одинаково неприемлема для нас и для демократов. Не для того мы ее в свое время уничтожили, чтобы сейчас восстанавливать. Мы что-то нескладно бубним про коммунистическую перспективу, они хотят по новой освоить страну, как будто это только что открытая Колумбом Америка, куда хлынут деловые предприимчивые люди и все вмиг устроят, перебив для начала пугающихся и путающихся под ногами туземцев. Нам, по нашей идеологии, нищий злобный негр, кротающий ночи в подземке, готовый за понюх кокаина перерезать пол Нью-Йорка, согнанный с земли араб с автоматом, хрипящий рикша, деклассированный европейский подонок-террорист, куда милее своего русского рабочего ли, колхозника, запуганного интеллигентика. Негр, араб, рикша, террорист, пусть отрицательно заряженные, но частицы экономически живого мира. В них лютая злоба, энергия нетерпения. Они сухой горючий материал революции, Бигфордов шнур дестабилизации так называемого мирового сообщества. В то время как нынешний русачок чисто наше творение. В нем равнодушие к собственной участи, генетическая неспособность к действию, терпение на грани смерти. Этот материал намок и смердит, как грязная шерсть под дождем. Он никогда не воспламенится, в лучшем случае погано надымит, в худшем задушит сырой массой привнесенное извне пламя. И нашим противникам чужд и отвратителен природный русачок. В ненависти к нему они даже последовательнее нас. Они ставят на ничтожнейшего западного посредника-спекулянта, такого же рикшу-террориста, на своем социальном уровне, приезжающего сюда, чтобы скупить, украсть последнее. Ему они готовы с потрохами запродать Россию, только бы она не досталась русскому. Неприятие национального – наше родовое, марксистское. Тут ни мы, ни они через себя не переступим, хотя, конечно, возможно исключение. Голос отца вдруг потускнел, сделался усталым и монотонным. У нас секретарь райкома, посещающий молебны, тайно сужающий бумагу патриотической газетки. У них Рабинович во главе комитета по возрождению русского земства. Плечи отца оплыли над трибуной, как восковые, Леону вдруг показалось, что невозможно нормальному человеку верить в проклятый марксизм. И одновременно открылось, что невозможность нормальному человеку в него верить есть главная причина и реальной в него веры ненормальных людей. «Они не люди, — подумал Леон, — они что-то другое». И для нас, и для них поднял плечи, победил слабость отец. Не существует в мире ничего более опасного, нежели национальная идея в естественном своем развитии, то есть органичное стремление того или иного народа жить нормальной, достойной жизнью. «Но что же народ?» — спросил отец. По залу пробежал ветер.